Глава 26. Дверь в палату отворилась совершенно бесшумно, если, конечно, не считать грохот моего сердца, вот уж где шум. Моему взгляду предстала комната, больше похожая на люксовые апартаменты навороченного отеля, чем на помещение лечебного учреждения. Вычерная мебель, цветной паркет, настоящее дерево, не пластик какой-то там. Огромные вазы с живыми цветами. А вот аппаратура тут стояла самая, что ни на есть, медицинская. И, похоже, без нее старику, лежавшему на огромной кровати с приподнятым изголовьем, пришлось бы туго. «Мистер Райт, Адам Райт, мой нашедшийся дед, человек, в котором текла одна со мной кровь. Ерунда, как я научил себя думать за эти годы. Но чего же тогда вся эта адская какофония от долбящего в ребра сердца? Я 100 лет уже, как не тот сопляк малолетний, что скулил и размазывал сопли ночами под одеялом в очередном приюте, мечтая, что вот-вот оно случится. Обо мне вспомнят, меня найдут, полюбят. Давно уже и нашли, и не забывают ни на минуту, и полюбили. Все у меня есть. Чего тогда?» Адам был явно высоким и довольно мощным. Крупные руки с узловатыми фалангами пальцев поверх белого покрывала выглядели отнюдь не аристократично. Эдакие здоровущие лапы мужика за свою жизнь, наверняка знавшего немало тяжелого физического труда. Такие руки видно сразу, загорелые, несмотря на болезненную желтизну, натруженные, со следами старых набитых костяшек. Не удивлюсь, если от мозолей на ладонях он так и не избавился, вопреки статусу собственника и главы одной из крупнейших в стране компаний. Па Джек когда-то говорил нам, что мужик мужика запросто может раскусить по первому же рукопожатию. С владельцами потных, липких, вялых ладошек лучше дел не иметь, либо стараться держаться от них на расстоянии. А вот крепкая клешня, сухая и теплая, стиснувшая твою с равнозначной силой, признак того, что с таким и по пиву можно пропустить и разговор вести дельный. Наш Ронни, при всей его жеманности и показушной гламурности, обладал рукопожатием железного дровосека. И бизнес свой вел соответственно. Поэтому-то мы и прощали ему всех этих его дурацких птенчиков и пупсиков. Но у нас у всех свои тараканы, верно? И вот сейчас, глядя на дедовы руки, я даже не пожимая их, понял. Передо мной настоящий нормальный мужик. И в этот момент он открыл глаза. Ясные, пронзительные, ярко-голубые. Точь в точь, как те, что я регулярно вижу в зеркале. Тихонько охнула Кэтрин, тронув второй рукой мою лапу, которая я, оказывается, слишком сильно стиснул ее тонкую кисть. Вздрогнув, я разжал захват, утешающе погладил ладошку большим пальцем. «Мальчик мой, как же ты похож на своего отца!» Устав ждать моего приветствия, хрипло произнес мне: «Адам, дед!» «Привет, здравствуйте, мистер Райт!» Буркнул я в ответ, ни хрена не понимая, что должен делать и как нужно реагировать. Улыбнуться, руку подойти пожать. «Ни к чему эти глупые церемонии, Ронан. Пусть старик и лежал в больничной палате в окружении всей этой медицинской хрени, но голос его был тверд, а слова он произносил отрывисто. «Зови меня просто Адам, если пока не хочешь называть дедом». Рука Кэтрин в моей дернулась, а сама она рвано вздохнула. Думает, что мне стоило проявить больше дружелюбия. Ну, если она так считает. «Мистер Райт, Адам, я рад, что вы нашлись, я нашелся. Если честно, я до сих пор сомневаюсь в нашем родстве. Но, безусловно, счастлив познакомиться и надеюсь, вы поправитесь». Я, как дурак, мялся, запинался и мямлил какую-то хренотень, пока Адам буквально ощупывал меня взглядом. «Подойди-ка поближе, сынок», — велел он, обрывая мой бубнёж и сомнения насчет дальнейших действий. «Я бы так хотел тебя обнять, но боюсь, мой бдительный страж, услышав в своей дозорной башне писк этих мерзких бездушных шпионов, тут же примчится и ширнет мне опять лошадиную дозу своих снадобий. Хотя по мне, так лучше доброго виски, никакого успокоительного не надо». Дед лукаво усмехнулся и меня окончательно попустило. Адам Райт, кем бы он ни был мне в родственном плане, свой в доску парень. «Сработаемся, как говорит Па Джек». Я приблизился к его кровати, невольно подтаскивая за собой Кэти, чью руку так до сих пор не отпустил. И тут дед перевел свой взгляд на мою спутницу. «Вот же я дубина неотесанная!» «Адам, позволь представить тебе мою невесту, Кэтрин Брукс». Я подтянул упирающуюся Кэти и буквально выпихнул ее перед ясные очи деда. «Сэр, я много о вас слышала». «Клэр!» — выдохнул Адам так, словно кто-то сжал его горло. «Вероятно, я, неуклюжий уволень, задел какой-то из проводочков одного из бездушных шпионов, по выражению Адама, потому что адская машина запищала, как щенок, которому случайно прищемили лапу». И в палату через пару секунд ворвался встревоженный док. «Мистер Райт», — замельтешил он, чуть не размахивая руками, стараясь оттеснить меня, будто опасное животное. «Будет лучше, если на первый раз мы прервем визит вашего...» «Амит, выйдите!» — грохнул дед. «Да, дед». «Но! Все в порядке, Ронан ничего не сказал и не сделал. Это я сам потревожил какой-то проводок, эти чертовы следилки. Снял бы ты их уже с меня!» «Только мешаются и путаются вечно!» Раздраженно рыкнул дед, пока док что-то рассматривал на мониторе аппарата, подававшего пронзительные звуковые сигналы. «Не может быть и речи о таком, но неужели я должен опять вам, как маленькому?» Собрался толкнуть прочувствованную речь док, но был безжалостно прерван. «Амит, дай мне поговорить с внуком и его невестой сейчас!» Доктор возмущенно засопел, еще раз все проверил, повернулся к нам с Кэтрин. Состроил гримасу, предназначенную донести до нас призыв убраться как можно скорее и совесть иметь, и ушел таки. «Ты хотел мне что-то сказать, сынок», — напомнил Райт, глядя при этом на Кэтрин так пристально, что она явно занервничала. «Я собирался представить тебе мою будущую жену», — вышла слегка раздраженно, потому что из-за его слишком пристального внимания у меня появилось навязчивое желание запихнуть мою голубоглазку за спину, спрятать. Как-то уже очень по-особенному он на нее смотрел. Будто они не были незнакомцами. «Кэтрин Брукс в очень скором времени Салливан». Конечно, ревновать и нарочно подчеркивать свои мужские права там, где мне их, по сути, еще и не одобрили свыше. В подобной ситуации дебилизм редкий, но с инстинктами сильно не поспоришь. Настоящий мужик всегда останется мужиком и самцом, даже, бля, на смертном одре. А на мою кошку бешеную и покойник бы позарился. «Кэтрин», — повторил дед так, словно ожидал чего-то другого, и совсем уж тихо. «Кэтрин Салливан. Не Клэр Райт, как когда-то мечтал я». «Что?» — не понял я. А Кэти предприняла новую попытку проявить вежливость и подступила к кровати, протянув ему узкую ладошку. «Рада познакомиться, мистер Райт». Внезапно Адам цапнул ее кисть в свою грубую клешню и мимолетно поднес к сухим бледным губам. «Адамом зови, дочка, позволь хоть чуть порадоваться и вспомнить старое». И, отпустив, Кэтрин уставился опять на меня, ухмыльнулся, подмигнул и заявил. «Так что и без всякой экспертизы понятно, чей ты внук и в кого пошел». «Ай, молодец, Ронан, кровь-то не водится. И хоть как в человеке говорит». Вот теперь нас, пялящихся на него, недоуменно было двое. «Мистер Адам не отказался бы от пояснения», — озвучил я. «Думаю, лучше уже в другой раз, а то ваш лечащий врач нас заживо съест». Как-то очень уж торопливо вмешалась Кэти. Маля, неужто дед ее настолько смутил этим рукоцелованием? Мою тигрицу вот уж верится с трудом. Чего тогда такая дерганная? «Ой, да ерунда это все!» — отмахнулся дед. «Ну-ка, сынок, тащи вон то кресло для своей красавицы и себе еще одно. И я вам объясню, что к чему, а то подумаете, что из ума я выжил». Глянул вопросительно на голубоглазку, и она кивнула, пусть и более расслабленной выглядеть не стала. Организовал нам посадочные места, чувствуя себя каким-то несмышленым сопляком в первом походе, готовящимся выслушать историю ночью костра. «Скажите, Кэтрин, а вы хорошо знаете своих предков? Среди них не было никого с фамилией Аталь?» «К сожалению, ответы на оба ваших вопроса отрицательные». «Что же, тогда остается лишь подивиться мудрости нашей матушки природы, что повторяет свои лучшие творения. Я вас совсем заморочил, вы уж меня простите. Но когда такое дело, и сам растерялся слегка. Ронана вон увидел, но копия моего единственного любимого, хоть и непутевого сына. А вы, Кэтрин, как там сказки начинаются? Давным-давно в одном далеком королевстве жил-был бедный юноша. Ну, как бедный, скорее простой. И был у него друг, хоть и из семьи куда как богаче, но парень хороший. Все времена редкость та еще. Как будто в наши что-то поменялось. Еще не забыл я собственные школьные времена, когда всякие мажорчики из богатых семеек смотрели на нас, как на белую шваль, пытались щемить поодиночке. За что выхватывали поначалу по зубам, пока не всосали, что нас лучше не трогать. Тронешь одного, придут все братья. И сучки расфуфыренные на нас кривились. Ага, днем кривились, а ночами бегом ноги раздвигали для грязных плохих оборванцев. Их не смущало социальное неравенство, потому что общих интересов у них было больше, чем разделяющих их дружбу условностей. Продолжал тем временем Адам, становясь все более задумчивым или уж скорее погруженным в себя. Они вместе росли, учились, играли в школе в футбол и вообще были не разлей вода. И даже в колледж поступили в один и тот же. Благо, переезжать далеко ради учебы не пришлось. Звали тех пареньков Стефан и Адам. Кэтрин снова вздрогнула и прикусила на мгновение губу, глянув на меня как-то странно. И дружба их закончилась, когда в семью Стефана для его младшей сестры наняли гувернантку из Европы. Старик смотрел мимо нас куда-то в окно, прикрытое тончайшими, легко колышащимися занавесками, и тихо улыбался. «Клэр, Клэр Аталь!» Он своим хрипловатым, чуть натреснутым голосом произнес имя незнакомки так, будто стремился обласкать его. «Француженка, невыносимо прекрасная своим парижским акцентом, пухлыми губами, небесно-синими глазами и вызывающе короткой по тем временам мальчишеской прической. Она была удивительной». Настолько отличавшийся от всех девчонок, с которыми Стефан и я тогда общались, что мы немедленно влюбились в нее оба. И началось соперничество. Клэр было 27, нам по 22. Но я, здоровый лоб, в свои годы выглядел ее ровесником. А Стефан был худощав и мелковат, ну и здорово проигрывал в сравнении со мной. «Зато он жил с ней в одном доме», — заметил я. «Уж я бы таким козырем наверняка воспользовался на все 100». «Это да», — усмехнулся дед. «Да только никаких преференций он с этого поиметь не смог. Уж больно бдительно следила за девушкой мать Стефана, опасаясь не за сына, а за собственного мужа. А мне просто повезло однажды оказаться в нужное время в нужном месте. У нее сломалась машина, а я ехал мимо на отцовском грузовичке». И поломка оказалась пустяшной, но я, как настоящий коварный засранец, свозился подольше, втягивая ее в болтовню и рисуясь как только мог. Она спросила, сколько должна мне за помощь, а я потребовал поцелуй и свидание. Я усмехнулся, понимающе. «Молоток, мужик, я бы тоже сделал так, чего теряться-то?» Она назвала меня молодым нахальным дикарем, а я ответил, что без опытной наставницы так и останусь диким нахалом. Так у нас и завязался роман. Адам вздохнул глубоко и протяжно и прикрыл глаза. Боже, я был по уши влюблен в нее, не ходил, летал. Сгорал живьем, дождаться не мог каждой новой встречи. И настолько погрузился в собственные переживания, что не обращал внимания на то, что мой друг Стефан с каждым днем все больше и больше злился и замыкался в себе. Он забросил тренировки, на лекциях садился отдельно от меня, начал прогуливать занятия, и однажды... Дед перевел взгляд на Кэтрин, сидевшую рядом, и грустно улыбнулся. «Мой друг от ревности сошел с ума и совершил первую, по моему мнению, самую большую подлость. Он отыгрался на Клэр, грязно подставил девушку, которую хотел, но не мог получить, украл из комнаты мадемуазель Аталь ее любимую помаду и испачкал ею свое нижнее белье и белье своего отца. Ну, вы понимаете, разразился скандал. Отец Стефана в свое время женился на деньгах. Деньгах и связях своего тестя». Дед помолчал с полминуты мрачнее на глазах. Клэр Аталь депортировали за 24 часа. Разумеется, без рекомендательных писем. А я даже не успел с ней попрощаться. «Но как вы обо всем этом узнали?» Голос Кэтрин дрожал, будто она сдерживала слезы. Да и чего уж там, у самого глотку перехватило и глаза зачесались. «Вы все же встретились с ней потом?» «Нет, увы, не довелось. То было еще не время интернета, быстрой связи и прочих современных средств, помогающих людям разыскать друг друга практически где угодно. А Стефан напился на одной из вечеринок и сам все рассказал. Я думал, что убью его тогда». Здоровенные лапы поверх одеяла сжались в пудовые кулаки аж до побеления костяшек. «Понимаю, дед, я бы этого Стефана расхреначил в кашу кровавую за подобное. Меня еле оттащили. Папа смог насобирать деньги на залог, но из того колледжа мне пришлось уйти. Так и разошлись наши пути с бывшим лучшим другом». В палате воцарилась тишина на пару минут, да и что тут скажешь. Иногда жизнь та еще, сука, но чаще бывает, что сучившиеся люди в ней случаются. И ничего тут не поделать. «А почему вы вспомнили о ней? Почему заинтересовались моими предками?» — хриплым шепотом спросила Кэти. «Потому что ты, Кэти, вылитая Клэр Аталь». «Вот, значит, как. Ну что, теперь-то ты поймешь, что это, мать ее, судьба. А голубоглазка моя?» «Моя, точно моя».